7 заплат для дырявого кошелька. Указ царя Вавилона. Слушай же, великий народ великого царства, приказ своего правителя. И он таков: изобилие каждому подданному. В богатом городе живем мы. Блеск вавилонского золота виден из-за морей и пустынь. Но пока не долетает до богов наше величие, и мы должны это исправить. Некоторые из наших жителей в совершенстве овладели искусством умножения своего достатка, стали богатейшими подданными Вавилонского царства. Они знают законы, по которым прирастает золото. Другие жители их не знают, поэтому живут в бедности и постоянной нужде. Повелеваю же тем, кто богат, передать свою мудрость тем, кто беден. Я, царь ваш, даю 7 дней на то, чтобы сотня жителей тоже узнала законы богатства. Потом в каждой части града Вавилона я поставлю этих учителей на улицах и площадях, и они передадут свою мудрость всем, кто станет их слушать. Так мы сможем приумножить величие нашего царства. Саргон, царь Вавилона. 7 принципов богатства. Даже спустя много веков до человечества долетают отголоски былой славы Вавилона. Блеск этого богатейшего города сияет сквозь столетия, как сияет звезда на нашем небе даже после того, как она померкла в далеком космосе. Но так было не всегда. Когда-то Вавилон был обыкновенным большим городом. Богатство его приросло позже благодаря мудрости его жителей, которые знали, как распоряжаться своими средствами и множить их. Царь Саргон вернулся в свой дворец после победы над эламитами, воинами Элама, царства к юго-востоку от Вавилона. Но радость его быстро померкла. То, каким он застал город, ему не понравилось. «Великий царь», — стал докладывать ему советник, — «процветание Вавилона под угрозой? Раньше, когда мы строили оросительные каналы, дворцы и величественные храмы, золото ходило кругами по городу, и он был славен, как никогда прежде. Но теперь, когда все работы закончены, блеск его меркнет. У людей нет столько работы, сколько было прежде. Все сидят без дела. А значит, и без денег. К ремесленникам не ходят за новыми изделиями. Крестьяне не могут продать урожай, у бедняков нет на это нужных монет. Население нищенствует». Саргон удивился. «Как же так? Мы ведь столько золота вложили в строительство садов и дворцов. Куда оно все подевалось? Полагаю, о великий царь, оно осело в карманах нескольких вавилонских богачей. Не потому, что они его нечестно присвоили, вовсе нет. Но у бедняков дырявые кошельки. В них гуляет ветер, и любой медяк утекает оттуда в ту же минуту, как попадает туда. Богатые же люди потому и богаты, что на любую дыру в кошельке ставят заплатку, и их деньги остаются при них. Не стоит винить их за то, что они просто умеют это делать». «Хм», — задумался царь, — «ты прав. Винить богачей в том, что они умеют накапливать золото, а бедняки нет, мы не можем и не станем. Мы сделаем вот что. Научим бедняков этому знанию. Пусть тоже ставят заплаты на свои кошельки. И тогда Вавилон снова станет процветать». «Великий царь мудр», — согласился советник. «Но кто будет учить их? Наши жрецы, те, что обучают детей клинописи и арифметики, сами бедны, как распоследние рабы. Они не обладают этими знаниями». Саргон хитро улыбнулся и велел рабу наполнить свой кубок виноградным вином. «Зачем нам жрецы, если есть те, кто уже успешно применяют свои знания? Пусть жителей учат богачи». Советник просиял от такого простого и мудрого решения своего царя. «Верно. Обратимся к самому богатому человеку в Вавилоне, к Аркаду». «К Аркаду», — подтвердил царь Саргон и, довольный своим решением, позволил себе насладиться вином. На следующее утро Аркад, которому уже шел восьмой десяток, стоял перед царем Вавилона, гордый и прямой, несмотря на преклонные годы. «Ну что же, Аркад», — с улыбкой молвил Саргон, — «ты по-прежнему самый богатый человек в Вавилоне». «Так говорят», — благосклонно отвечал Аркад, — «и нет причин в этом усомниться. Скажи, как ты достиг такого богатства?» «Я лишь не упускал возможности, которые доступны любому жителю Вавилона». «Что у тебя было в начале этого пути?» «Ничего», — Аркад засмеялся. «Кроме заостренной палочки, чтобы писать на глиняных табличках, да пары-тройки медиков». «И это все?» — удивился царь. «Еще у меня было огромное желание разбогатеть, и я дал себе слово, что пойму, как это сделать. И сделаю». Голос Аркада эхом разносился в огромном зале. Синие изразцовые стены с золотыми львами уходили ввысь. Кроме него, Саргона и стражи, здесь никого больше не было. Взгляд вавилонского царя помрачнел. «Наш город в беде, Аркад. Пока я воевал с эламитами, золото перестало ходить внутри него. Оказалось, что все оно осело в ваших кошельках, в кошельках самых богатых людей Вавилона. А город наводнили бедняки, которым не на что купить себе еды. Не о таком величии я мечтал, Аркад. Я хочу, чтобы Вавилон снова заблестел, как было это много лет назад, и чтобы блеск его долетел до самих богов, а слава его не померкла даже тогда, когда погаснет солнце». Аркад молча слушал своего повелителя. Тот продолжал. «Люди не умеют пользоваться деньгами. Знают только, что на них можно что-то купить. Но ведь им есть и другое применение. Скажи, есть ли какой-то секрет достатка? Можно ли научить быть богатым?» «Да, великий царь, можно. Я сам научился этому когда-то». Саргон воодушевленно поднялся со своего трона. «Это я и хотел услышать. Аркад, стань таким учителем. Мы с советником отберем 100 человек, которые впоследствии смогут разнести эти знания по всему Вавилону. И дадим тебе место, где ты сможешь делиться с ними своей мудростью». Аркад поклонился своему царю. «Моя мудрость в вашем распоряжении, великий Саргон. Я расскажу этим людям о 7 принципах богатства, которые в свое время залатали дыры в моем кошельке. Во благо Вавилонского царства и его граждан». В большом зале было шумно. Галдела толпа из 100 человек, предвкушая новые знания. Аркад сидел перед ними, а рядом на столике стояла курильница с благовониями. От нее шел дымок и сладкий аромат. «Гляди-ка!» — по толпе прошел шепоток. «Это самый богатый человек в нашем городе! Вот так запросто сидит перед нами!» Аркад поднял руку и призвал всех к тишине. Зал замолчал. «Я здесь по приказу нашего великого царя. Давным-давно, когда я был еще юношей, у которого едва пробилась борода, я был беден. Все, что я имел, — это страстное желание разбогатеть. Тогда меня никто не знал и не уважал. Кошель мой был пуст и истрепан. Но я обрел великое знание, и, как видите, оно помогло мне добиться своей цели. Теперь же я передам это знание вам. Я отчаянно искал способы разбогатеть и все испробовал на себе. Какие-то работали, какие-то нет. В конце концов, я пришел к выводу, что существует 7 ключей к богатству. И теперь каждый день в течение 7 дней я буду рассказывать вам о них. Отныне я ваш учитель, а вы мои ученики. Слушайте, спрашивайте, обсуждайте. Пусть эти знания осядут в ваших головах и прочно там закрепятся. Потом вы начнете их применять. И лишь после того, как сами станете хоть немного богаче, чем были до того, как вошли в этот зал, вы сможете начать учить других. Нельзя подняться на гору, если сидеть у ее подножия. Нужно шагать и шагать решительно. Итак, — Аркад хлопнул в ладоши, — поговорим о первом принципе богатства. Первый принцип — начни кормить свой кошелек. Аркад обратился к молодому мужчине со второго ряда. «Скажи, друг, кем ты трудишься?» «Я писарь», — ответил он, — «наношу письмена на глиняные таблички». Старик Аркад довольно кивнул. «Я начинал с того же. Юношей я работал писарем в архиве градоправителя. Что же, получается, ты точно в таком же положении, как я был когда-то». «А какой труд кормит тебя?» — спросил он другого юношу, кудрявого и розовощекого. «Я мясник, покупаю косу крестьян, забиваю их и разделываю. Мясо продаю в пищу, а шкуры — портному, чтобы он делал из них сандалии». «Ты знаешь, как применить все, что находится у тебя в работе. Молодец. У тебя есть все шансы разбогатеть». Юноша просиял, а Аркад продолжал расспрашивать всякого, кто пришел сегодня в этот зал, пока не узнал, чем зарабатывают на хлеб все 100 человек. «Ученики мои, как видите, каждый из вас делает что-то, чтобы получать доход. Все мы занимаемся разными вещами, но любой труд — это возможность приумножить свой капитал. И начинать нужно с того дела, что у вас уже есть, ведь именно оно обеспечивает приток медиков и сикелей в ваши кошельки, верно?» Зал согласно загудел. Аркад посмотрел на мужчину, назвавшегося торговцем яйцами. «Скажи мне, торговец, если ты заведешь привычку каждое утро складывать в отдельную корзину 10 яиц, а каждый вечер будешь забирать оттуда 9, что будет?» «Корзина рано или поздно наполнится, ведь каждый день в ней будет прибавляться по яйцу». «Верно. А теперь скажите, у кого из вас кошелек почти пуст?» Ученики в зале сперва завозились, а потом по рядам прошел смешок, перешедший в громкий хохот. Все 100 человек потрясли в воздухе своими тощими кошельками. «Все потому, что в них много дыр, хоть вы их и не видите. Но вот вам первая заплатка, которая залатает самую большую дыру. Делайте так, как я рассказал в примере про корзину с яйцами. Из каждых 10 медиков, что попадают в ваш кошелек, всегда вынимаете только 9. Один оставшийся не тратьте ни на хлеб, ни на сандалии. Итак, ваш кошелек начнет толстеть, а душа возрадуется такому прибавлению». «Это очень просто», — сказал кто-то с заднего ряда. «Ведь и на 9 медиков можно прожить». «Да», — согласился Аркад, — «это просто». Но настоящая истина и не бывает сложной. Мой кошелек когда-то был пуст, как и ваши, и я клял и себя, и богов за то, что там недостаточно монет. Но начав откладывать по 10-й части от того, что я получал, я ощутил, как кошелек наконец наполняется, а мое сердце успокаивается и не хочет больше проклинать судьбу. И мне не пришлось сдерживать себя в тратах сильнее, чем я делал до этого. А вскоре я стал зарабатывать все больше. Но вот где я видел вмешательство богов, и я до сих пор не могу объяснить себе этого. Тому, кто сдерживает себя и не тратит все, что у него есть, обретение богатства дается проще. Ни судьба, ни удача не любят того, кто оставляет свой кошелек пустым. Дымок от курильницы постепенно иссяк, отдавая в воздух последние ароматы. 9 монет, которые вы вынимаете из кошелька, могут пойти на кусок пирога, на новую рубаху или на украшение для жены. 1 монета, которую вы оставляете, это будущие земельные наделы, дома, стада быков и вложения в выгодные предприятия. То, на что вы тратите 9 монет, мимолетно. Оно приходит и уходит. Пирог вы съедите, а рубаху износите. Но то, на что вы потратите отложенное, это надежное будущее для вас и ваших семей. В этом и заключается первый принцип богатства. Из 10 монет, попадающих в твой кошелек, трать только 9. Подумайте над этими словами и убедитесь, что нет лучшего способа начать увеличивать свой достаток. Увидимся завтра утром. Второй принцип — контролируй свои расходы. На второй день Аркад вновь предстал перед 100 жителями Вавилона, желавшими разбогатеть. «Ученики мои», — начал он, — «некоторые из вас спрашивали меня, как же можно откладывать 10-ю часть от дохода, если и без этого денег не хватает ни на еду, ни на одежду. И сегодня я отвечу. Кто из вас вчера продемонстрировал мне свой тощий кошелек?» Зал согласно ответил: «Все!» «Все! А ведь вы очень разные. Кто-то получает по 2 медика, а кто-то по 20. У одного нет-нет, да и проскользнет золотой сикель, а другой порой выскребает остатки овса со дна мешка, чтобы унять пустой живот. У кого-то есть лишь жена, а у кого-то еще родители да 5 детей. Но у всех вас, как на подбор, тощие кошельки». Ученики зашептались и согласно закивали головами. «Существует закономерность, о которой вы должны знать. Наши расходы растут вместе с тем, как увеличиваются наши доходы. При 2 медиках ты рад и куску ткани, чтобы заштопать дырку на рубахе. При 20 уже пойдешь к портному за новой одеждой. А имея серебряный сикель, задумаешься о том, чтобы заказать ему пурпурную накидку. И никогда на свете доходом не угнаться и не удовлетворить все расходы, если их не контролировать. Даже если вы, в конце концов, будете восседать на горе золотых сикелей». «Но не будешь же сидеть на этой горе в драной рубахе», — засмеялся один из учеников. «Никогда не путайте расходы, которые необходимо совершить, и ваши желания. Поверьте, каждый из вас имеет больше желаний, чем способен удовлетворить, как и все ваши дети, жены и старики. Человеку свойственно хотеть чего-то, и он делает это с истинным размахом. Но не родился еще тот, абсолютно все желания которого бы сбылись. Вы думаете, что я, самый богатый житель Вавилона, могу удовлетворить все свои запросы? Нет. Я ограничен временем, что отвели мне боги. Я не могу отправиться в дальнее путешествие, так как имею все шансы его не пережить. Я не могу есть всю пищу, что мне хочется. Острота некоторых блюд приносит мне боли. Я хочу многих вещей, которых никогда не смогу получить. И таково свойство каждого человека, и неважно, насколько он богат. Желания — это сорняки. Им не нужен уход. Они прорастают в любой почве и тянут из нее полезные соки. Так что же делать с этим? Если непомерные желания есть даже у тебя, Аркад, как быть нам, людям с тощими кошельками? Изучите, на что вы тратите деньги. На какие бытовые привычки уходят ваши медики? Уверен, вы найдете те, от которых сможете отказаться или хотя бы уменьшить эти расходы. Вы должны взять за правило: каждая монета из тех 9, что вы вытаскиваете из кошелька, должна быть потрачена с пользой. Запишите на глиняной табличке то, что вам действительно нужно. А с прочими желаниями расстаньтесь без сожалений. Считайте это лишь капля в море тех желаний, которые так и останутся неудовлетворенными. И в этом нет ничего страшного. Составьте свой бюджет расходов и начните жить в соответствии с ним. Каждый медяк должен идти на пользу. Это поможет вам на вашем пути к богатству. «Но позвольте, учитель», — перебил Аркада один из слушателей, облаченный в красно-золотой плащ. «Я все-таки не раб. Я свободный человек. И я желаю наслаждаться теми дарами, что предлагает жизнь. И спить иной раз заморского вина, да побаловать жену новым самоцветом. Но если я сделаю так, как говорите вы, я стану рабом своего бюджета. Он определит, на что мне тратиться, и запретит купить кувшин вина. И чем я тогда лучше вьючного осла, на которого нагружают все больше и больше?» «Кто определяет твой бюджет, юноша?» «Я?» «Да. Но если бы вьючный осел сам решал, какую поклажу ему нести через жаркую пустыню, он бы наверняка выбрал не ткани и не золото, а овес и воду. Контроль над бюджетом нужен не для того, чтобы лишить вас радости жизни. Он нужен, чтобы вы отделили свои ежедневные, неотменяемые потребности от сокровенных желаний, которые могут и потерпеть. Контролировать расходы необходимо, чтобы разбогатеть. Иначе вы так и будете гнаться за кувшинами с вином, радуясь им сиюминутно, пока в кошельке будут появляться все новые дыры. Как только вы изучите ваши расходы, все эти дыры будут словно подсвечены солнечным лучом, посланным в пещеру. И вы сможете их залатать. Контроль бюджета — это вторая заплатка для ваших кошельков и второй принцип богатства. Ограничивай свои траты и составляй бюджет расходов. Тогда вы запросто сможете удовлетворять все свои нужды на 9 медиков из 10, оставляя последний в неприкосновенном запасе. Третий принцип — позволь своему золоту множиться. Что же, теперь ваши тощие кошельки постепенно наполняются и тяжелеют. Вы сделали своей привычкой откладывать каждую десятую монету. Вы приучили себя контролировать расходы, тем самым защищая свое будущее богатство. Сегодня, на третий день, мы поговорим о том, как ваши сикели будут превращаться в рабов, чтобы приносить вам доход, а потом и своих детей, которые тоже будут становиться вашими рабами. Так начал Аркад свой рассказ о третьем принципе богатства. Золото, что есть в нашем кошельке, приятно согревает нам сердце. Это восхитительное чувство — ощущать его тяжесть. Но такое золото не приносит дохода. Оно просто лежит там. Один это сикель или сотня не имеет никакого значения, если эти деньги не работают на вас. И как же заставить их работать? Я расскажу вам. Первое предприятие, в которое я вложил деньги, не принесло мне ничего, кроме разочарования. Я все потерял. Я еще упомяну об этом позже. А вот второе оказалось весьма удачным. Накопив небольшой капитал, работая писарем в архиве градоправителя, я одолжил эти деньги Аггеру, оружейнику. Тогда он делал лучшие в городе щиты. И единожды в год он покупал у финикийских торговцев партию бронзы, такой, что не встретишь в наших краях. И ему всегда не хватало денег, чтобы расплатиться с финикийцами. На это-то я и давал Аггеру суду. Он был человеком добросовестным и честным и всегда отдавал долг с процентами, когда продавал щиты. Это всегда был чудесный день, день выплаты. Я стал одалживать ему всю сумму вместе с процентами. Тогда он покупал больше бронзы и делал больше счетов. Рос мой капитал и прибыль, которую я получал с этого. Аркад мечтательно возвел глаза к потолку. Рассказ увел его в те времена, когда первые золотые ручейки потекли к нему в кошелек. «Запомните, ученики мои, богатство человека не то, сколько у него есть золота. Когда оно просто есть, что золото, что камни, они лежат грузом, и ими можно только любоваться. Богатство — это тот поток золота, который поступает в ваши кошельки со стороны. Доход. Не жалование за труд, а денежный ручей, который вы настроите так, чтобы получать прибыль независимо от того, работаете вы или путешествуете по свету. Пожалуй, это мечта каждого — устроить все так, чтобы золото само наполняло карманы. Я разбогател на предприятии, которое мы организовали с оружейником Аггером. Со временем я стал вкладываться и в другие дела, множа золотые ручейки, каждый из которых нес сикели в мой кошелек. И дальше, и дальше. И все это я сделал, имея сперва лишь жалование писаря. Я вырастил свое дерево богатства, ухаживал за ним. И теперь собираю плоды, которых хватит и мне, и детям моих детей. «Тебе повезло с этим Аггером», — сказал один из учеников. «Он честно выплачивал тебе проценты. И сам был настолько ловким оружейником, что его щиты хорошо продавались». «Как я уже говорил», — ответил Аркад, — «это удалось мне не сразу. И мне приходилось сталкиваться с обманом. но я не опускал руки. Помните, что каждая монета должна работать на вас. Каждый медяк и сикель — это рабы. Пусть приносят доход, и тогда вы обзаведетесь целой армией золотых рабов. Они будут приводить к вам своих детей, и те тоже будут трудиться на вас. Вы сможете получать прибыль от прибыли. Я расскажу вам одну историю». Аркад подошел ближе к ученикам, и те стали слушать внимательнее. Жил на свете один земледелец. Небогатый, но ему удалось накопить 10 серебряных сикелей. Когда у него родился первенец, он отнес эти сикели ростовщику и сказал: «Храни их у себя до тех пор, пока моему сыну не исполнится 20 лет». Ростовщик предложил выплачивать проценты, четверть этих денег раз в 4 года. Но земледелец попросил и их хранить у себя и выплатить все разом в назначенный день, 20 лет спустя. Когда этот день настал, земледелец пришел к ростовщику, и оказалось, что благодаря сложению процентов 10 серебряных сикелей превратились в 30,5. Но земледелец знал, что сын его не нуждается в деньгах, поэтому не забрал их и снова оставил их под проценты. Земледелец умер, и когда уже его сыну исполнилось 50, он сам пришел к ростовщику. А как думаете, какую сумму тот выплатил ему? Немалую, прогудели в зале. 167 серебряных сикелей. За 50 лет богатство земледельца увеличилось практически в 17 раз. И вот он, третий принцип богатства, мои дорогие ученики. Заставь каждую монету приносить доход, чтобы она плодилась и множилась, как стадо коз, и это стадо неустанно несло золото в ваши кошельки. Четвертый принцип — береги свои вложения от потерь. Неудачи следуют за всем, что блестит. Поэтому важно научиться защищать свое золото прежде, чем его блеск доведет вас до неразумного решения. Боги мудры. Они сделали так, что не пошлют вам удачу и большое богатство до тех пор, пока вы не научитесь защищать свои небольшие накопления. Так Аркад начал свой рассказ о четвертом принципе богатства. Судьба искушает любого, кто накопил хотя бы небольшой капитал, соблазняя его скорой и огромной выгодой. И эта выгода ослепляет. Чем больше обещанный доход, тем больше мы сами ищем в предложенном деле надежности. Легко оказаться втянутым в такое предприятие, когда друзья или родные, сами ввязавшись в сомнительное дело, утаскивают вас за собой. Вместе с вашим кошельком. Но первое правило мудрых вложений — сохранность своего капитала. Глупо рисковать всеми накоплениями в погоне за небывалой прибылью. Все это сирены, заманивающие ваш корабль богатства на острые скалы. За риск приходится платить. Но как узнать, надежное дело или нет? Исследуйте, прежде чем вложиться. Во-первых, убедитесь, что вы спокойно можете забрать свои деньги в случае чего, и никто не будет этому препятствовать. Во-вторых, проверяйте репутацию того, кому одалживаете средства. Исправно ли он выплачивал долги раньше? И, в-третьих, доверяйте капитал тому, кто по-настоящему разбирается в том деле, на которое пойдут эти деньги. Аркад прошелся вокруг стола, на котором стояла курильница. Дымок завертелся у его пурпурных одежд. «Я уже говорил вам, что, попробовав впервые в жизни вложить свои накопления, я все потерял. Целый год я, работая писарем, откладывал десятую часть дохода, как и полагается. И был у меня друг, Азмур, каменщик. Он отправлялся в Финикию, в город Тир, по своим делам. И убедил меня дать ему денег, он планировал купить там самоцветов. Действительно, в Вавилоне продать их можно было втридорога. Мы договорились поделить будущую прибыль пополам. Но я не подумал о том, что Азмур — который отлично разбирался в кирпичах, не смог бы отличить бирюзу или лазурит от подделок. Так и вышло. Хитрые финикийцы обманули моего друга и подсунули ему ненастоящие камни. Так я потерял все свои первые накопления. По залу пронеслось возмущение. Ученикам было обидно и за учителя, и за себя, ведь они живо представили себе это чувство — потерю всего своего капитала. «И как же ты поступил, Аркад? Долго ли ты горевал?» «Что толку горевать по деньгам, которые от тебя ушли? Их не вернуть. Я стал заново удерживать десятую долю от своего жалования. И уже через год вложился в другое, надежное предприятие оружейника Аггера. Пожалуйста, ученики мои, не забывайте, что учиться на чужих ошибках так же важно, как и на своих. Если вы сомневаетесь, стоит ли вкладываться в то или иное дело, посоветуйтесь с теми, чья работа связана с деньгами. Они подскажут, верное ли предприятие, или лучше избежать этой инвестиции. Совет ничего не будет вам стоить, но польза, которую он принесет, равняется сумме капитала, который вы планировали пустить в работу. Таков он четвертый принцип богатства. Береги свои накопления, избегай ненадежных вложений и сделок, обещающих скорую и небывалую прибыль. Ищите совета у знающих людей, и пусть мудрость охраняет ваши сбережения, накопленные с таким трудом. Пятый принцип. Стань обладателем собственного дома. Аркад в пятый раз вошел в зал, где сидела сотня его учеников, и привычно поджег курильницу. По воздуху побежал сладковатый аромат. «Итак, ученики мои, вы откладываете десятую долю доходов. Живете на 9/10. Одни лучше, другие хуже. А богатства ваши тем временем прирастают. Но сегодня я хочу поговорить о том, не как мы живем, а где». «В одном из богатейших городов мира?» — крикнул кто-то из зала. «Да, да, в одном из богатейших. Но где живете вы сами? Где живут ваши семьи?» «Пожалуй, я буду прав, если скажу, что большинство вавилонян живет не так, как им бы того хотелось. Домовладельцы задирают огромную арендную плату за жалкие комнатушки, в которых приходится ютиться. Там нет места, чтобы ваша жена выращивала цветы от раду женского сердца. Нет места, где бы играли ваши дети, и они шатаются по грязным улицам, ища на свою беду приключений. Скажите, дорогие ученики, можно ли полноценно наслаждаться жизнью, когда находишься в таких обстоятельствах?» «Не особо», — согласились люди в зале. «У каждой семьи должен быть свой дом и своя земля. Там женщины смогут выращивать и цветы, и полезные травы. Дети будут резвиться в безопасности. И поверьте, есть особое удовольствие для мужчины подойти к усыпанному плодами инжиру, растущему на его земле, и насладиться сладким, сочным вкусом. Вкусом не купленного на базаре плода, а набравшего силы здесь, в его наделе. И жены будут чаще ходить на реку и стирать одежды, и носить бурдюки с водой для полива сада и огорода им будет проще. Свой дом — вот что наполняет сердце уверенностью и мотивирует трудиться сильнее и жить с улыбкой на устах». «Красиво ты говоришь, Аркад», — возразил один из учеников. «Но далеко не каждый может себе это позволить. Мы все понимаем, что иметь собственное жилище правильно и хорошо. Мы не глупцы. Но это не так просто». Аркад хитро ухмыльнулся, глядя на своего ученика. «А теперь позволь мне представить все не в таком мрачном свете. Добавим солнце к нашему разговору. Любому мыслящему человеку вполне по силам и по карману иметь собственный дом с землей. Наш мудрейший правитель, царь Саргон, так расширил границы города Вавилона, что теперь в округе полно пустующих земель. И все эти участки пригодны для строительства дома, и земля эта стоит недорого. Ростовщик всегда пойдет навстречу тому, кто задумал обзавестись собственностью. Он с радостью одолжит вам денег на каменщика или кровельщика. Покажите ему ваше накопление, и ростовщик поймет, что дать вам ссуду — надежное предприятие. Но самое главное не это. Вы начнете выплачивать долг и поймете, что совершаете то же самое действие, как когда вы платите домовладельцу за тесную комнатушку. Но сейчас вы платите за собственный дом, и рано или поздно этот долг истощится, а вы по-прежнему останетесь в своем доме и на своей земле, которая потом отойдет вашим детям и детям их детей. Останется лишь ежегодная уплата царской подати, но эта сумма вполне по силам каждому. А что отойдет вашим детям, если вы продолжите арендовать комнату? Лишь ежемесячная сумма, которую они по-прежнему будут вынуждены отдавать домовладельцу. Ученики согласно закивали. Быть законным хозяином дома — особая радость для сердца. Это приносит многие блага и ограждает от лишних расходов. Помните, я говорил, что каждая монета из 9, которую вы тратите, должна приносить пользу? Спросите себя, в чем больше пользы — отдать ее домовладельцу за комнату, которая никогда не будет вашей, или ростовщику? И тогда эта монета приблизит вас к полноправному владению своим жилищем. Это и есть пятый принцип богатства. Стань обладателем собственного дома. Шестой принцип — позаботься о безбедном будущем. «Жизнь начинается с рассвета детства», — начал Аркад свою речь на шестой день. И дальше наше солнце катится по небосводу до самой старости, пока мы не уйдем в темноту. Боги могут призвать нас раньше, но ход времени одинаков для всех. Сегодня я должен рассказать вам, как вы сможете позаботиться о своей семье в тот час, когда ваше солнце погаснет, или когда вы станете ветхими стариками и уже больше не сможете добывать золото. Любой человек с маломальским капиталом должен думать о будущем, ведь оно неизменно настанет. Можно вложить накопленное в какое-то дело и дать своим монетам расти. Тогда, к моменту, когда боги заберут вас, ваша семья сможет воспользоваться накопленным. Можно, конечно, сотворить тайник где-нибудь подальше от людских глаз, закопать высоко в горах сундуки с золотыми и серебряными сикелями. Но, знаете, воры имеют свойство узнавать о всех тайниках и проникать в них. Этого я вам посоветовать не могу. «Было бы что прятать», — рассмеялся один из учеников. «Для этого мы и собираемся здесь, друг мой», — улыбнулся ему Аркад. «Самым мудрым решением я вижу вложение в дома и земельные участки. Помимо собственного жилья, о котором я говорил вчера, весьма надежно выкупать здания и наделы, чтобы потом, в час нужды, ваша семья смогла их продать. Если разумно выбрать место, исходя из его настоящей и будущей пользы, то дом и земля со временем заметно вырастут в цене. Недвижимое имущество — всегда хорошее вложение в безбедное будущее. Сколько у тебя домов и наделов, Аркад?» «Достаточно, чтобы детям моих детей не было нужды их продавать. Но можно обойтись и без этого. Есть в Вавилоне один башмачник, его имя Ансан. Когда я пришел к нему, чтобы заказать новые сандалии, он, узнав во мне богатейшего человека в городе, поделился своим опытом. На протяжении последних 8 лет он каждую неделю отдавал ростовщику по 2 серебряных сикеля, а проценты прибавлял к имеющейся сумме. Когда ростовщик рассчитался, Ансан был сказочно счастлив. Его регулярные взносы вместе с процентами, четверть суммы каждые 4 года, теперь превратились в 1040 серебряных сикелей. Ученики восторженно ахнули. «Да, это большая сумма». Я похвалил его. Ансан действительно поступил мудро. И чтобы мотивировать его на дальнейшие накопления, я сказал: «Ансан, если ты продолжишь регулярно вносить по 2 серебряных сикеля каждую неделю, как делал все эти годы, то через 12 лет у тебя уже будет 4000 серебром. Он сказал, что к тому времени уже будет стар и, вероятно, не сможет работать так же много, как сейчас. А эти деньги позволят ему достойно прожить свой закат и уйти во тьму со спокойным сердцем, потому что его семье не придется голодать. Вот так небольшими, но регулярными и многолетними вложениями башмачник Ансан сумел обеспечить свое будущее. «Если он не умрет на следующую луну», — раздалось из зала. «Если так будет угодно богам», — согласился Аркад. «Я лелею надежду, что в будущем появится нечто такое, что позволит оградить семью от нищеты, если боги решают прежде времени призвать кого-нибудь из них. Скажем, все члены семьи или даже жители общины регулярно вносили бы понемногу медиков или сикелей в отдельный кошелек ростовщика. Не под проценты, а просто так. Если один из членов семьи умрет, многим раньше своего естественного заката ростовщик бы гарантировал выплату многих сикелей его семье. Мое сердце бы возрадовалось, будь такая возможность. Спрятаться от воли богов невозможно, но эта попытка спрятать своих близких от бедности выглядит достойно. К сожалению, пока что это неосуществимо. Такая задумка должна длиться дольше человеческой жизни и дольше, чем существует дело ростовщика. Но я верю, что когда-нибудь настанет день, и все будет именно так. Представьте, скольким семьям не придется голодать, потому что боги призвали к себе их кормильца намного раньше срока. Как вы понимаете из моих рассказов, даже небольшой, но регулярной суммы достаточно, чтобы позаботиться о будущем семьи. Аркад хлопнул в ладоши, выводя учеников из оцепенения. Все они задумались о бренности земной жизни и о том, что боги могут в любой момент поманить их во тьму. И они не посмеют отказаться. Но мы с вами живем в нынешнем времени и при нынешних обстоятельствах. Не отчаивайтесь, друзья мои. Усвойте сегодняшний урок. Мы должны пользоваться теми инструментами, которые предлагает наша нынешняя судьба. Подумайте над тем, как оградить ваши кошельки от истощения к тому времени, как ваше солнце покатится к горизонту. В этом и есть шестой принцип богатства. Заранее позаботься о том, чтобы будущее, где ты уже старик, было безбедным для тебя и твоей семьи. Седьмой принцип – совершенствуй свой навык зарабатывать деньги и будь достойным человеком. «Пришло время для последнего урока», — сказал Аркад, в седьмой раз представ перед залом учеников. «И сегодня мы не будем говорить о золоте. Поговорим о вас, людях в цветных одеждах, что сидят передо мной. О том, чем наполнены ваши умы и сердца, и что из этого помогает идти к успеху, а что ставит препятствие». Аркад прошелся внимательным взором по лицам юношей и мужчин, сидящих в зале. «Недавно ко мне пришел молодой пекарь. Он хотел занять денег. Я спросил его, на что он будет тратить эти сикели. И тогда пекарь ответил, мне просто не хватает моего жалования, чтобы нормально жить. Я хотел бы взять у тебя денег в долг, чтобы оплачивать свои обычные расходы. Как думаете, одолжил ли я ему монет?» «Нет, учитель», — ответили Аркаду, — «он же просто проест эти деньги. Как же он будет отдавать долг, да еще с процентами?» «Наши уроки не прошли даром», — улыбнулся Аркад. «Я сказал пекарю, что он обратился не к тому человеку. И еще сказал, что так он никогда себе не поможет. Он должен больше зарабатывать». Я спросил его, что делает он, чтобы больше зарабатывать. И ответ был таков. «За последние две луны я 6 раз подходил к хозяину пекарни и просил, чтобы мне увеличили жалование. Этого не произошло. Что же еще я могу сделать?» По рядам учеников прокатился смех. «Да-да, этот юноша, быть может, наивен, но у него есть кое-что, что уже может подтолкнуть его к богатству. Желание. Оно всегда предшествует действию. Если нет желания, ничего не может произойти. Самая частая человеческая беда в том, что эти желания абстрактны и размыты. «Я хочу разбогатеть», — думает человек. «Но что это значит? и что нужно для этого делать. Да и боги посмотрят на него, а потом укажут на его раба. Гляди, вот у этого человека нет даже свободы. По сравнению с ним ты и так богат, и не пошлют к нему удачу. Но если человек пожелает заработать 5 золотых сикелей, он скорее найдет для этого способ и сделает это. А потом пожелает заработать 10, 20. И так, шаг за шагом, придет к богатству. Приумножая капитал, он также приумножает свой опыт и знания. Если ты научился зарабатывать 5 золотых, этого у тебя уже не отнять. Можно двигаться дальше. Желания должны быть простыми и конкретными. «А если я желаю и 5 золотых сикелей, и стада овец, и новую накидку, и колесницу, и чтобы на моей земле вырос сад?» «Это собьет тебя с толку, дорогой ученик», — ответил Аркад. «Все твои желания перепутаются и будут мешать друг другу. Тогда ты будешь постоянно хотеть всего этого, но не увидишь пути ни к одной цели. Позволь расти как своим желаниям, так и своим способностям. Они должны идти параллельно друг другу. Когда я был простым писарем в архиве градоправителя, я тоже много чего хотел. Пировать, сшить себе пурпурных одежд и купить осла, на котором я бы ездил по улицам. Но еще я заметил, что другие писари успевают сделать больше глиняных табличек, чем я, и жалование у них выходит выше. Я поставил себе цель стать лучшим работником. Я искал, как удобнее держать в руке палочку для письма. Я пробовал иначе ее заточить. Я трудился, не поднимаясь со своего места, и, наоборот, делая перерывы через равные отрезки времени. Я спрашивал себя, когда я способен сделать больше, утром или вечером. Я вникал в тексты, чтобы себя заинтересовать. И вот так, пытаясь найти пути работать больше и лучше, я совершенствовался. Вскоре мало кто из писарей мог изготовить больше табличек за день, чем я. И мои старания не прошли даром. Мое жалование повысилось. Даже не пришлось в течение 2 лун просить об этом своего мастера. И тому пекарю нужно было лучше работать. Верно. Совершенствуйся в своем деле. Прирастай мудростью, развивай навыки. Тогда и заработать ты сможешь больше. Если ты каменщик, ищи лучшие инструменты и способы обработки породы. Если ты лекарь, общайся с себе подобными, разговаривай с заморскими врачевателями. Обмен опытом умножит твою мудрость. Если ты торговец, ищи, где раздобыть товары лучшего качества и по меньшей цене. Дорогие мои ученики, время постоянно меняется. Если мы не движемся вместе с ним, рано или поздно оно выкинет нас на свои задворки. Поэтому всегда учитесь, всегда ищите новые пути для того, чтобы стать лучше в своем деле. И тогда судьба щедро вознаградит вас за это. Наполняйте свою жизнь пользой и смыслом. Будьте достойными людьми в собственных глазах. Есть несколько правил для этого. Исправно возвращайте долги. Не копите их. Не занимайте, если не сможете вовремя отдать. Не тратьте больше, чем можете себе позволить. Заботьтесь о своей семье. Сыщите уважение своих родных. Это одна из важнейших в жизни опор, которая дается нам богами. Будьте готовы ко тьме. Составьте завещание, чтобы все ваше богатство было разделено по справедливости. Это тоже часть заботы о семье. Будьте милосердны к тем, с кем случилось несчастье, к больным и беднякам. Помогайте им по мере возможностей. В сострадании есть особая сила, и боги не оставят этого без внимания. 7-й принцип богатства оказывается одним из самых важных. Это большая заплатка, которую вы должны поставить на свои кошельки. Совершенствуйтесь. Развивайте свои навыки и учитесь, обрастайте мудростью и будьте достойным человеком. Так вы обретете веру в себя и свои способности, будете уважать себя. Это та сила, что движет рекой из золота, текущей в ваши кошельки. Это и есть 7 принципов богатства. Семь столпов, на которых стоит способность каждого человека обзавестись солидным капиталом. Используйте их и наблюдайте, как ваши кошельки тяжелеют. В городе Вавилоне золота хватит на всех, не сомневайтесь. Так идите и богатейте, и учите этому всех, кто пожелает, во исполнении указа нашего великого царя Саргона».